Хотя голос третьего Хокаге звучал немного обеспокоенно, но он сам выглядел довольно спокойным. Какаши успокоил свое сложное настроение, затем медленно открыл рот и заговорил. Хокаге сама, этот ребенок, Нагано Юичи, покинул деревню, чтобы тренироваться в долине завершения. Услышав это, третий Хокаге кивнул. Как я и думал, он где-то тайно тренируется. Но почему он отправился так далеко? Хокаге сама, у этого ребенка удивительный талант. Глядя на серьезное выражение лица Какаши, третий Хокаге слегка улыбнулся. Что, этот ребенок даже удивил тебя, Какаши? Кто такой Какаши? Супергениальный ниндзя. Он окончил академию в 5 лет, был повышен до Чоунина в возрасте 6 лет, Джоунина в 12, а затем с Шаринганом, оставленным его другом Обито, стал знаменитым копирующим ниндзя и прославился на весь мир шиноби. В деревне Скрытого Листа, как и во всем мире шиноби, еще никогда не существовало такого гениального ниндзя. Третий Хокаге не думал, что простой ребенок сможет удивить гениального Какаши. Однако Какаши утвердительно кивнул. Да, Хокаге сама, этот ребенок действительно потрясающий. О, третий Хокаге серьезно посмотрел на Какаши. Какаши продолжил. Он не только обладает тремя атрибутами чакры, но и очень опытен в ниндзюцу воды, даже лучше, чем Джаунин, который специализируется на стихии воды. И, Какаши немного помолчал, причина, по которой этот парень не тренировался в деревне, а отправился в такое отдаленное место, как долина завершения, заключается в том, что его ниндзюцу являются слишком масштабными. Слишком масштабными, по силе и мощи, одно из его ниндзюцу определенно достигло С-ранга. Что? Ниндзюцу С-ранга? Третий Хокаге внезапно встал. Может ли Генин, который только что закончил Академию ниндзя, вообще активировать ниндзюцу С-ранга? Откуда у него столько чакры? Хокаге сама, Нагано Юичи обладает просто невероятно огромной чакрой, наверное, только Наруто может сравниться с ним. И ниндзюцу С-ранга, который он использовал, стихия воды, жесткий водяной клинок водоворота, я никогда о нем не слышал. Третий Хокаге нахмурился. Жесткий водяной клинок водоворота. Что это за ниндзюцу? Какаши был ошеломлен. Хокаге сама, даже вы никогда не слышали об этом дзюцу? Третий Хокаге покачал головой. Теперь Какаши может сделать вывод, что это ниндзюцу определенно было создано самим Нагано Юичи. Третий Хокаге, профессор ниндзюцу, который прекрасно разбирается во всех ниндзюцу всех 5 стихий, это то, что знает весь мир ниндзя. Поскольку существует ниндзюцу, о котором даже не слышал третий Хокаге, оно может быть только недавно созданным дзюцу. 12-летний Генин действительно создал ниндзюцу С-ранга, недоверчиво пробормотал Какаши. Даже если он уже получил подтверждение третьего Хокаге, он все равно не мог в это поверить. Но третий Хокаге отчетливо услышал его бормотание. Самостоятельно созданное ниндзюцу С-ранга, плюс мастер ниндзюцу стихии воды и огромная чакра. В Конохе снова появился гений. Кроме того, согласно предыдущим записям, в этом генине по имени Нагано Юичи до сих пор течет кровь клана Синджу, хотя она и очень тонкая. Какаши. Голос третьего Хокаге стал очень серьезным. Какаши пришел в себя и посмотрел на третьего Хокаге. Третий Хокаге выглядел торжественным. Расскажи мне подробно обо всем, что ты видел сегодня. Да, Хокаге сама. Я последовал за Нагано Юичи. Долина завершения. Успешно используйте стихию дерева. Опыт. Плюс 1. Успешно используйте стихию дерева. Опыт. Плюс 1. Поздравляю хозяина с улучшением элементарной техники Великого Леса. Техника Великого Леса улучшена до промежуточного уровня. Поздравляю хозяина с улучшением элементарного процветающего захоронения связывающего древа. Техника процветающего захоронения связывающего древа успешно улучшена до промежуточного уровня. Юичи посмотрел на огромный густой лес перед ним лес и продолжил вводить чакру стихии дерева. Вскоре после этого техника мира стены деревьев также была успешно повышена до промежуточного уровня. Элементарные ниндзюцу стихии дерева улучшаются до промежуточного уровня и открываются новые ниндзюцу стихии дерева. Стихия дерева. Замена. Стихия дерева. Превращение. Стихия дерева. Техника древесного клонирования. Посмотрев на 3 новых ниндзюцу стихии дерева, технику замены, технику трансформации и технику клонирования, Юичи наконец вздохнул с облегчением. Наконец-то, техника древесного клонирования. С этим ниндзюцу мне больше не нужно тратить время на выполнение завтрашнего задания. Функция техники древесного клонирования аналогична технике теневого клонирования, Она также позволяет создать клона, которого можно использовать в бою, но самое большое различие между этими двумя техниками заключается в том, что по сравнению с теневым клоном, деревянный клон более сильный и реалистичный. Даже Мадара не мог видеть сквозь технику древесного клонирования Хаширамы. Самое большое преимущество этого ниндзюцу заключается в том, что его нелегко разглядеть. Поэтому не должно быть вообще никаких проблем, чтобы использовать технику древесного клонирования, чтобы обмануть обычного джоунина и двух гражданских генинов. Глава 21. Глава 21. Техника древесного клонирования. Время активации ниндзюцу составляет 3 секунды. Юичи хотел испытать ощущение создания древесного клона и проверить, будет ли чакра клона также неограниченной. Когда ручные печати были завершены, в следующий момент от его тела разделился деревянный манекен, а затем медленно превратился в еще одного Юичи. Низкая не только скорость активации ниндзюцу, но и скорость появления клона. Глядя на свой собственный клон, Юичи нахмурился и приказал ему использовать ниндзюцу. Стихия воды. Техника водяного снаряда. Клон открыл рот и выплюнул слабый поток воды. Использованная ниндзюцу оказалась намного слабее оригинала, не только мощность мала, но и система, похоже, не повысила очки опыта. Кажется, нет никакого способа фармить опыт с помощью техники древесного клонирования, и уже точно известно, что клон вообще не имеет собственного бафа бесконечной чакры. И после использования техники водяного снаряда Юичи обнаружил, что клон, похоже, не может продолжать. В следующий момент он внезапно взорвался и снова стал деревянным манекеном, а затем превратился в небольшое дерево. Клон слишком слаб. Если древесного клона использовать для выполнения более сложных задач, а затем он внезапно взорвется во время миссии, тогда его собственный макутан может быть раскрыт. В отличие от техники теневого клонирования, техника древесного клонирования неравномерно распределяет исходную чакру, а сила клонов пропорциональна чакре, которую сам пользователь сосредотачивает в них. Другими словами, могу ли я наделить клона большим количеством чакры, чтобы увеличить время его существования и сделать его сильнее? Когда Юичи подумал об этом, он тут же начал экспериментировать. Техника древесного клонирования. В следующий момент появился второй древесный клон, а затем Юичи положил руку ему на плечо и начал вводить в него чакру. 5 минут спустя, Юичи посмотрела на стоявшего перед ним древесного клона и приказал: «Попробуй снова использовать ниндзюцу». «Есть». Древесный клон кивнул и сразу же начал складывать печати. Стихия воды. Техника водяного снаряда. В следующий момент клон открыл рот и извергнул мощный водяной поток, обладающий огромной разрушительной силой. На этот раз техника водяного снаряда, созданная клоном, точно такая же, как у Юичи. Увидев эту сцену, глаза Юичи вспыхнули, и он быстро спросил, сколько осталось чакры. Древесный клон опустил голову, задумался на несколько секунд и прошептал: «Еще много». Это означает, что древесный клон не может ответить на заданный вопрос, так что остается только подождать и посмотреть, как долго сможет продержаться клон после получения 5-минутной чакры. Это самый простой и единственный способ. Но вместо того, чтобы ждать здесь, лучше вернуться домой и ночью заново создать клона, наделить его 5-минутной чакрой и проверить, сколько он сможет продержаться. Вздохнув, Юичи хотел развеять древесного клона, но внезапно остановился и задумался. В теле клона сейчас должно быть много чакры. Поскольку техника древесного клонирования не может помочь увеличить очки опыта ниндзюцу, тогда возникает вопрос, может ли борьба с собственным клоном улучшить мое тайдзюцу? Тайдзюцу – это также незаменимый навык для ниндзя. Юичи не хочет быть слабым магом, который беспомощен, когда враг вступает в ближний бой. С бесконечной чакрой, конечно, нужно в полной мере использовать свои преимущества, но это не значит, что ты можешь игнорировать свои недостатки. Во время Четвертой мировой войны Шиноби Мадара одним только тайдзюцу сокрушил бесчисленное множество ниндзя из союзных сил Шиноби. «Сражайся против меня», Юичи отдал приказ, и клон тут же поднял руки и принял боевую позу. Текущий уровень тайдзюцу Юичи, начальный тайдзюцу. Физические навыки ниндзя начального уровня, 20-100. Начальный уровень, вероятно, даже не считается генином. Начнем. Следуя приказу Юичи, древесный клон поднял правый кулак и мгновенно нанес прямой удар. Юичи также не медлил и в одно мгновение атаковал. 2 кулака ударили друг друга одновременно по лицу. Бум! Юичи и древесный клон вылетели одновременно, Упав на землю в 2 метрах, Юичи почувствовал острую боль на лице, однако вскоре проявилась мощная сила восстановления, и травма быстро зажила, а боль полностью прекратилась. В этот момент прозвучало электронное оповещение. Динь. Успешно использовано тайцзюцу. Опыт. +1. Сработало. Усмехнулся Юичи и быстро встал. Благодаря телосложению Макутана и моей бесконечной чакре, я могу быстро оправиться от травм. Хотя скорость восстановления может быть не такой быстрой, как у Хаширамы, но этого достаточно. Пока он не смертельно ранен, он может быстро восстановиться. И выздоровел не только Юичи, но даже рана на лице древесного клона тоже зажила. Может быть, это произошло потому, что в его теле было слишком много чакры. Наконец-то я могу начать повышать уровень тайцзюцу. Время Махача. Громко закричал Юичи. А затем он и клон снова бросились друг к другу и начали безжалостно наносить удары. Юичи полагался на мощную способность восстановления и совершенно не заботился о боли. Поскольку клон также хранит большое количество чакры, скорость его восстановления была не намного слабее, чем у основного тела. Бум, бум, бум. Успешно использовано тайцзюцу. Опыт. +1. Успешно использовано тайцзюцу. Опыт. +1. Бум, бум. Непрерывно нанося удары снова и снова, Юичи чувствовал, что он стал сильнее и быстрее. Столкнувшись с атакой клона, он теперь может придумать больше способов справиться с ней, будь то уклониться, сделать блок или начать контратаку. Конечно, эти знания не появились сразу, но со временем начали медленно возникать в его сознании, а тело словно обладало мышечной памятью и автоматически реагировало на вражескую атаку. Глава 22. Глава 22. Динь. Успешно выполнено тайцзюцу. Опыт. +1. Банк. Послышался громкий звук удара, а затем Юичи отлетел и сильно ударился о дерево неподалеку. Из-за силы удара дерево сразу же рухнуло. Юичи быстро встал и поспешно уклонился, а в следующий момент сверху на него упали 2 фигуры и приземлились на то место, где он раньше стоял, и нанесли 2 мощных удара. Бум. Поднялось огромное облако пыли. Когда огромное облако пыли рассеялось, внезапно позади 2 древесных клонов появилась фигура Юичи. Он подпрыгнул и прямо пнул 2 клонов. 2 клона были мгновенно подброшены в воздух и тяжело врезались в землю. Бум, бум. Сражаться одному против 2 клонов действительно сложно. Когда Юичи вздохнул, 2 клона медленно поднялись и начали жаловаться. Главное тело, мы ведь договорились, что запрещено использовать ниндзюцу. Это несправедливо. Верно, мы сражаемся только тайцзюцу. Услышав их жалобы, Юичи внезапно сильно разозлился. Несправедливо, это вы двое говорите мне о справедливости, мало того, что вы всегда вместе нападаете, так еще и постоянно совершаете скрытые атаки. Главное тело, это называется тактикой. Верно, мы должны в полной мере пользоваться нашим численным преимуществом. Кроме того, главное тело, ты все равно можешь быстро восстановиться, получить небольшую травму для тебя вообще ничего не значит. Верно, Юичи действительно может быстро поправиться, но это не значит, что не будет больно. Ну, давайте остановимся сегодня. Я должен вернуться в деревню. 2 древесных клона кивнули. Да, банк, банк. В одно мгновение они взорвались и превратились в 2 огромных возвышающихся дерева. Юичи открыл системную панель и быстро проверил свою текущую информацию. Хозяин. Нагана Юичи. Возраст. 12 лет. Атрибуты чакры. Вода, земля, ветер. Тайцзюцу. Физические навыки ниндзя высокого уровня. 85-10 тысяч. Ниндзюцу. 3 базовых техники. Идеальный уровень. Продвинутая техника телесного мерцания. 965-4 тысячи. Техника водяного клонирования. Идеальный уровень. Продвинутая техника великого водопада. 1275-4 тысячи. Продвинутая техника водяного снаряда. 3-3500. Продвинутый барьер воды. 4-3800. Элементарный жесткий водяной клинок водоворота. 2-10 тысяч. Элементарная техника снаряда водяного дракона. 3-800. Элементарный кнут водяного дракона. 3-700. Элементарная техника клона земли. 0-400. Наследование Макутана 12%. Первый этап. Промежуточная техника удушающего захвата. 1000-1600. Промежуточная древесная смыкающаяся стена. 1000-2000. Промежуточная техника резки. 1000-1600. Промежуточная техника великого леса. 0-2000. Промежуточный мир стены деревьев. 0-2400. промежуточное процветающее захоронение связывающего древа, 0,2000, элементарная техника древесного клонирования, 3,750, элементарная стихия дерева, превращение, 0,700, элементарная стихия дерева, замена, 0,700, гендзюцу, нет, особое телосложение, телосложение Макутана, кетки гинкай, Макутан, чакра, немного меньше, чем у Генина. Главным достижением Юичи на сегодняшний день является то, что наследование Макутана увеличилось с 1,5% до 12% сейчас, и он открыл 6 новых ниндзюцу стихии дерева. Кроме того, его слабое тайдзюцу, наконец, достигло высокого уровня. От начального уровня в начале до среднего, а затем до высокого уровня, Юичи улучшил 2 уровня подряд. Однако уровень тайдзюцу повысился, а требуемые очки опыта увеличились в десятки раз. Для повышения тайдзюцу начального уровня требуется всего 100 очков опыта, среднего – 1000, однако для повышения высокого уровня – целых 10000. А если он все еще захочет продолжать улучшать свое тайдзюцу после достижения следующего уровня, потребуется запредельных 100000 очков опыта. Только думая об этом, Юичи больше не хочет продолжать повышать тайдзюцу. Нужно слишком много очков опыта. И самое главное, это слишком больно. Он больше не хочет драться против древесных клонов. Хотя практиковать тайдзюцу было действительно больно, но Юичи действительно почувствовал эффект. Если он теперь снова сразится с Саске, Юичи чувствовал, что сможет легко сокрушить его даже без использования ниндзюцу. При повышении уровня тайдзюцу происходит всестороннее улучшение, укрепляются сила, скорость, реакция и телосложение. Юичи чувствовал, что из-за улучшения тайдзюцу даже способность восстановления Макутана стала немного сильнее. Юичи был очень доволен. Сегодня он не только получил технику древесного клонирования, которую давно хотел, но и в то же время значительно улучшил свое тайдзюцу. Урожай довольно хороший. Уже поздно, поэтому я должен вернуться как можно скорее. Лучше не делать ничего бросающегося в глаза, если не хочешь привлекать внимание. Юичи сильно наступил на землю и отпрыгнул ровно на 10 метров, запрыгнув на ветку гигантского дерева. Затем его фигура вспыхнула и появилась на ветке другого гигантского дерева. Неплохо, пробормотал Юичи и удовлетворенно кивнул головой. Его скорость увеличилась как минимум в 5 или 6 раз по сравнению с предыдущей. Затем он тут же поднял руку и быстро сформировал простую ручную печать, чтобы использовать технику телесного мерцания. Вжух! В следующий момент Юичи внезапно исчез. В тот момент, когда его фигура исчезла, она почти одновременно появилась на другом дереве. После укрепления физической формы даже техника телесного мерцания стала быстрее. Конечно же, у любого сильного ниндзя не может быть плохого телосложения. Улучшение скорости позволило Юичи вернуться в Коноху быстрее, экономя больше времени. Вечером по деревне неторопливо бродят беззаботные жители, а отработавшие весь день ниндзя тоже наслаждались редкими минутами тишины. Кабинет Хокаге. После того, как третий Хокаге закончил просматривать последний документ, он не мог не думать о том, что сказал Какаши днем. Кто научил его ниндзюцу стихии воды? Родители, ниндзяи, возможно, оставили ему несколько свитков ниндзюцу, но максимум 1 или 2. Однако он использовал довольно много ниндзюцу. Если он может создать свое собственное ниндзюцу S-ранга и действительно обладает высоким талантом стихии воды, то вполне возможно воссоздать подобные ниндзюцу самостоятельно. Подумав об этом, третий Хокаге слегка нахмурился и стал торжественным. «Нет, я должен сам проверить, действительно ли он гений или где-то в лесу Конохи». Юичи, который возвращался в деревню, внезапно резко остановился. Вжух! Внезапно из-за кустов впереди в его сторону вылетел кунай. Юичи немедленно отреагировал и быстро наклонил голову в сторону, однако его лицо все равно было слегка поцарапано. Как только кунай пролетел мимо него, Юичи внезапно протянул руку и быстро схватил его, а затем бросил прямо в кусты впереди. Однако в этот момент из кустов вылетел еще один кунай, и 2 куная столкнулись в воздухе, а затем одновременно упали на землю. Ляск. Глава 23. Юичи осторожно спрыгнул с дерева и посмотрел на кусты впереди. «Не прячься, выходи, Нагана Юичи!» — раздался холодный голос, а затем из кустов вышла знакомая фигура. Юичи улыбнулся. «О, Знаменитый Саски Учиха запомнил мое имя, это не похоже на тебя. Саски несколько раз подбросил кунай правой рукой и равнодушно сказал: «Конечно, я никогда не забывал битву в тот день». Юичи улыбнулся и слегка покачал головой. «Кажется, я оставил на тебе психологическую тень». Лицо Саски внезапно потемнело, а глаза стали холодными. Юичи не обратил внимания на равнодушный взгляд Саски и спокойно спросил: «Как ты узнал, что я здесь?» «Это просто совпадение. Одежда Саски немного поношенная и пыльная. Похоже, он должен где-то рядом тренироваться. Это действительно просто случайная встреча. Однако, будь то совпадение или нет, судя по поведению Саски и его глазам, он хочет драться. Значит, ты все еще хочешь бросить мне вызов?» «Правильно». Юичи хотел проигнорировать Саски, ведь теперь между ними огромный разрыв. Однако в этот момент снова прозвучало электронное оповещение. «Хозяин контактирует с важным персонажем Учиха и Саски. Пожалуйста, выберите». 1. Безжалостно победите Саски. Награда. Стихия ветра. Великий порыв. 2. Закончите битву с Саски в ничью. Награда. Навыки метания сюрикенов клана Учиха. 3. Скройте свою силу и проиграйте Саски. Награда. Стихия огня. Техника великого огненного шара. 3 варианта и 3 награды. Великий порыв. Техника метания кунаев клана Учиха и великий огненный шар. Юичи не сразу выбрал, а немного проанализировал. Безжалостная победа над Саски явно ухудшит их отношения. Второй вариант – сохранить существующие отношения без изменений. Третий вариант – улучшить отношения. Так должны ли отношения с Саски продолжать ухудшаться, оставаться такими же или улучшаться? Юичи холодно улыбнулся и посмотрел на Саски. «Тогда вперед, но не плачь потом». Услышав это, глаза Саски внезапно помрачнели. «Сегодня я покажу тебе силу Учихи». Вжух, вжух. В следующий момент Саски мгновенно выбросил два куная. В таком тускло освещенном лесу нелегко точно разглядеть траекторию полета куная, но теперь Юичи отчетливо слышал слабый свистящий звук. Похоже, физические навыки ниндзя высокого уровня также улучшили его восприятие. Хотя он не такой ниндзя-сенсор, как Карин. Однако если Саски хочет навредить ему, полагаясь на кунай, это невозможно. Юичи также быстро достал два куная из сумки ниндзя и немедленно выбросил их. Ляск, ляск. Кунаи столкнулись в воздухе и мгновенно упали на землю. В то же время Саски внимательно следил за Юичи, крепко сжал в правой руке кунай, а затем внезапно ускорился и бросился в ближний бой. Юичи прищурился на Саски и легонько шевельнулся. Его поза немного изменилась, и ему удалось легко избежать атаки Саски. Затем он быстро достал из сумки ниндзя еще один кунай, и два кунаи столкнулись. Ляск. Повсюду разлетелись искры. Саски внезапно схватил кунай обеими руками и хотел с силой отбросить Юичи, но Юичи одной рукой слегка толкнул кунай вперед, и Саски отлетел в сторону. Саски быстро перевернулся в воздухе и красиво приземлился, а затем мгновенно подпрыгнул и снова бросился к Юичи. Тайдзюцу противника сильнее, и его сила также лучше. Саски казался немного встревоженным. Какаши ранее говорил, что при столкновении двух ниндзя, в дополнение к сдерживанию противника ниндзюцу, битва тайдзюцу также необходима. Сократите дистанцию, не позволяйте противнику использовать ниндзюцу и побеждайте врага в ближнем бою. Это правильная тактика. Но сейчас, хотя произошло только одно столкновение, Саски ясно понял одну вещь. Тайдзюцу этого гражданского ниндзя было сильнее. В рукопашной битве он оказался в невыгодном положении. В тот момент, когда Саски отвлекся, Юичи внезапно резко взмахнул кунаем и ударил Саски в грудь. Саски, у которого не было времени защищаться, инстинктивно отпрыгнул назад. Банг! Приземлившись, Саски посмотрел на свою грудь, на его одежде появился длинный разрез. «Если бы я сейчас был немного медленнее, то я бы...» «Учиха Саски, и это все, на что ты способен. Ты даже не можешь заставить меня покинуть этот круг», — усмехнулся Юичи и провокационно указал на свои ноги. Услышав это, Саски внезапно посмотрел на ноги Юичи, увидел несколько следов от правой ноги на земле и побледнел. Его левая нога фактически все время находилась на одном месте и вообще не двигалась. Он, единственный выживший клана Учиха, который должен отчаянно становиться сильнее, чтобы отомстить этому человеку, был так сильно подавлен своим сверстником. «Этот парень только что играл со мной». Подняв голову, глаза Саски слегка покраснели, а затем в них медленно закрутился один Тамое. Шаринган. Юичи внимательно посмотрел в глаза Саски, которые были наполнены холодной аурой, и прищурился. «Это знаменитый глаз души, Шаринган. Вжух. В следующий момент Саски внезапно ускорился и помчался прямо к Юичи. Его скорость стала намного выше, но это все еще медленно. С точки зрения Юичи, несмотря на то, что скорость Саски увеличилась, он все еще намного хуже, чем он сам. Две фигуры мгновенно столкнулись. Банк. Саски нанес яростный прямой удар, но Юичи легко заблокировал его атаку правой рукой. Увидев это, лицо Саски мгновенно потемнело, а глаза стали еще холоднее. В этот момент Юичи не только справился с атакой Саски, но и на мгновение заглянул в системную панель. Нет и намека на увеличение очков опыта. Это потому, что тайдзюцу противника слишком слабо. Бум. Юичи ударил Саски кулаком по лицу, и тот яростно вылетел и упал на землю, затем проскользнул 3 или 4 метра, прежде чем медленно остановиться. Он встал и посмотрел на Юичи, его лицо было полно гнева. Черт, неспособность победить своего сверстника заставила его сердце гореть гневом. Внезапно Саски поднял руки и начал быстро складывать печати. Это, несомненно, глупый способ пытаться активировать ниндзюцу прямо перед врагом. Но сейчас Саски, казалось, сошел с ума из-за гнева и стал немного иррациональным. Саски резко вздохнул и пристально посмотрел на Юичи. «Здесь нет воды, я хочу посмотреть, как твое дзюцу воды сможет заблокировать мой огонь». Стихия огня. Техника великого огненного шара. В следующий момент изо рта Саски вылетел огромный огненный шар. На этот раз техника великого огненного шара была намного сильнее, чем предыдущая техника великого огненного шара. Не только пламя стало больше, но даже и огонь стал более яростным. Однако в тот момент, когда вспыхнуло пламя, перед глазами Саски внезапно появилась темная тень. Идиот. Прежде чем использовать ниндзюцу, нужно дистанцироваться от противника. В тот момент, когда прозвучал насмешливый голос, бум, тут же раздался громкий звук удара, и мощный апперкот ударил Саски по челюсти. Техника великого огненного шара была мгновенно прервана. Пламя рассеялось, а Саски взлетел в небо и тяжело упал на землю. Банк. Поднялось огромное облако дыма. Глава 24. Глава 24. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда. Стихия ветра. Великий порыв. Юичи взглянул на Саски, который лежал на земле и потерял сознание, и беспомощно покачал головой. А я ведь предупреждал. Персонаж. Учиха Саски отношения. Соперник. Пожалуйста, выберите. 1. Верните потерявшего сознание Саски в Конаху. Награда. Стихия молнии. Удар молнии. 2. Не обращайте внимания на потерявшего сознание Саски. Награда. Стихия земли. Болото. Юичи внимательно посмотрел на два варианта и задумался. Ни удар молнии, ни болото не было дзюцу, которого он слишком хотел. Деревня скрытого листа. В парке. Ночью было немного прохладно. Саски, лежавший на скамейке, внезапно проснулся от холодного ветра, поднял голову и огляделся. Увидев это, стоящий за деревом Юичи беспомощно пожал плечами и развернулся. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда. Стихия молнии. Удар молнии. Поскольку хозяин не имеет атрибута чакры молнии, сила ниндзюцу будет в определенной степени ослаблена. Ослаблена, это значит, что я могу использовать это ниндзюцу. Он не освоил природное преобразование чакры стихии молнии, поэтому, вероятно, когда активирует удар молнии, система поможет ему выполнить природное преобразование чакры, чтобы успешно высвободить это ниндзюцу. А если добавить больше чакры, даже природное преобразование сможет проявить всю мощь дзюцу. Из-за Саски Юичи немного задержался. Изначально он планировал отправиться в Ичираку Рамен, чтобы найти Наруто, и снова активировать квест. Однако сейчас уже должно быть слишком поздно. К тому же практиковать тайдзюцу сегодня было довольно утомительно, поэтому Юичи просто хотел вернуться домой и хорошенько выспаться. Однако когда он открыл дверь и увидел за маленьким деревянным столиком сидящего в темной комнате старика, Юичи внезапно замер. Третий Хокаге, почему он здесь? Зачем он пришел? Что Хокаге делает в моем доме? Ты вернулся, Юичи. Прямое обращение по имени, игнорируя фамилию. Что происходит с этим, казалось бы, интимным и близким Юичи? У меня вообще нет отношений с третьим Хокаге. Хокаге сама, почему вы здесь? Удивленно сказал Юичи. Третий Хокаге встал и улыбнулся. Твои родители, герои Конохи, которые умерли за деревню. Я должен заботиться о таких детях, как ты, но раньше я был очень занят, и у меня не было времени навестить тебя. Хотя это немного поздно, но все же поздравляю тебя с успешным окончанием Академии Ниндзя. Третий Хокаге подошел к Юичи, присел и похлопал его по плечу. «Да, налобный протектор Канахи тебе идет. Благодарю вас, Хокаге сама. Ха-ха, уже так поздно, где ты был? Миссия не должна заканчиваться так поздно. Хокаге, высший лидер деревни, который контролирует тысячи ниндзя, вдруг решил прийти в дом гражданского ниндзя, чтобы проявить свою доброту и заботу. Невозможно». Глаза Юичи быстро забегали. «Нельзя врать, ложь, вероятно, будет быстро обнаружена. Я тренировался». «Тренировался? Ха-ха, хорошо, очень хорошо, ты должен продолжать усердно работать, Юичи, такие дети, как ты, будущее деревни». «Да, Хокаге сама, я буду продолжать усердно работать», — улыбнулся Юичи и взволнованно сжал кулаки. Третий Хокаге отпустил плечи Юичи и медленно встал с доброй улыбкой на лице. «Я слышал, как твой наставник Джаунин сказал, что у тебя есть три атрибута чакры». «Да», — Юичи кивнул с гордой улыбкой на лице, а в глубине души подумал: «Это из-за трех атрибутов чакры, которые привлекли внимание. Это возможно, но только из-за этого третий Хокаге не должен был прийти ко мне лично. Достаточно вызвать в кабинет Хокаге максимум». «Три атрибута чакры не так уж удивительны». Третий Хокаге посмотрел на Юичи. «Завтра, после завершения миссии, он также приведет тебя ко мне. Твой талант нельзя просто так растрачивать. С тремя атрибутами чакры в будущем ты обязательно превзойдешь своих родителей». «Да, Хокаге сама». «Юичи, ложись спать пораньше». Сказав это, третий Хокаге прошел мимо Юичи и направился к двери. Однако, сделав несколько шагов, он внезапно остановился. «Кстати, завтра я распоряжусь, чтобы кто-нибудь починил свет в твоем доме». После этого третий Хокаге сразу же ушел. «До свидания, Хокаге сама». Юичи махнул рукой и закрыл дверь, а затем улыбка с его лица мгновенно исчезла. Он медленно подошел к кровати и сел. «Что тут происходит? Почему неожиданно пришел третий Хокаге? Почему он попросил меня прийти к нему завтра после завершения миссии? Что он хочет сделать?» Третий Хокаге, Сарутоби Хирузин, лицемерный и подлый политик, он не очень хороший человек. Именно из-за него умер Белый Клык, санины покинули деревню, а клан Учиха был уничтожен. Однако Юичи тоже не планирует покидать Конаху, деревню, в которой живут два главных героя Наруто и Саске. Для Юичи лучше остаться здесь, чем покинуть Конаху. Обычный человек вообще не может запустить квест, а в Конахе много важных персонажей. Возможно, не так уж плохо привлечь внимание третьего Хокаге. Быть обнаруженным на самом деле только вопрос времени, он все равно не сможет скрываться вечно. В то же время, может быть, завтра он сможет получить какие-то награды в кабинете Хокаге. Глава 25. Утром Юичи намеренно рано встал, быстро оделся и вышел на улицу. На этот раз он пришел не последним, а первым и ждал, пока придут остальные члены команды. В этот момент снова прозвучало электронное оповещение. Ежедневный выбор активирован. Пожалуйста, выберите. 1. Отлично выполнение сегодняшнюю миссию для команды Генинов. Награда. Стихия воды. Разрывная волна воды. Разрывная волна воды – это очень мощная ниндзюцу второго Хокаге, ниндзюцу стихии воды, во время применения которого пользователь концентрирует чакру у себя в желудке, а затем выпускает ее изо рта в виде водяного потока под крайне высоким давлением, который достаточно силен, чтобы срезать вчистую несколько толстых ветвей божественного древа. 2. Поленитесь во время выполнения миссии. Награда. Стихия ветра. Штормовая ладонь. Довольно простая техника, при которой, когда пользователь складывает вместе свои ладони, ветер сжимается и обращается в мощный шторм. Эта техника, при использовании ее в качестве отдельной атаки, содержит достаточно силы, чтобы легко сбить с ног человека. Тем не менее, ее настоящая сила проявляется при сочетании ее с метательным оружием, таким как сюрикены или кунай. Их скорость, сила и потенциал поранить или даже убить увеличивается в несколько раз. В аниме было показано, что техника также способ увеличить скорости самого пользователя. Казалось бы, два варианта и две награды, стихия ветра и стихия воды, однако на самом деле выбора нет вообще. Полчаса спустя Юичи последовал за Казуи Сенсеем и вместе с Тору и Джиро очень старательно выполнял сегодняшнюю миссию – помощь старой бабушке очистить двор от сорняков. «Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда. Стихия воды. Разрывная волна воды. Сегодня миссия снова закончилась довольно быстро. Кажется, третий Хокаге заранее выбрал довольно простую миссию, иначе они не смогут закончить так скоро. В полдень Юичи и Джирайтору вместе пообедали. Он уже отказался в прошлый раз, поэтому было немного неловко отказываться снова. Когда обед закончился, Юичи попрощался со своими товарищами по команде, а затем под руководством Казуи Сенсей отправился в здание Хокаге. Юичи давно хотел посетить кабинет Хокаге, чтобы посмотреть, сможет ли он получить особую награду. Теперь у него наконец-то появилась такая возможность. Кабинет Хокаге. Сегодня третий Хокаге, как и обычно, был очень занят. Он опустил голову и постоянно хмурился, глядя на несколько листов бумаги, а на его столе стояла огромная груда документов. Когда Казуя Сенсей открыл дверь и вошел с Юичи, он почтительно склонил голову перед третьим Хокаге и уважительно сказал: «Хокаге сама, ах, подождите минутку». Юичи внимательно посмотрел на системную панель. В этот момент внезапно прозвучало долгожданное электронное оповещение. Обнаружено, что хозяин прибыл в особое место, кабинет Хокаге. Пожалуйста, выберите. 1. Сядьте в кресло Хокаге. Награда. Чакра атрибута огня и 3 случайных ниндзюцу стихии огня. 2. Оглянитесь вокруг. Награда. Количество чакры удвоится. 3. Стойте на месте и ничего не делайте. Награда. Канахэрью. Танец полумесяца. Канахэрью. Лунный свет и Канахэрью. Туманная лунная ночь. Конечно же, снова появились 3 варианта выбора. Просто на этот раз награды не такие хорошие, как в долине завершения и скале Хокаге. Но это тоже неплохо. Юичи быстро просканировал 3 варианта и сосредоточился на первом, а затем слегка прищурился. Сесть в кресло Хокаге – это. Третий Хокаге осторожно положил документ на стол и посмотрел на Юичи. «Извини, что заставил тебя так долго ждать, Юичи». Затем он встал. «Казуя, ты можешь идти, Юичи, пойдем со мной». Казуя кивнул и медленно вышел из кабинета Хокаге. Просто перед уходом он взглянул на Юичи и подумал. Конечно же, даже Хокаге должен ценить гения с 3 атрибутами чакры. Затем он закрыл дверь и ушел. Третий Хокаге повернулся и приготовился выйти через другую дверь, но Юичи не последовал за ним. Третий Хокаге остановился, слегка нахмурился и озадаченно посмотрел на Юичи. Что случилось? Хокаге сама, могу я сесть за ваш стол? Мой стол? Третий Хокаге проследил за взглядом Юичи и взглянул на свое кресло. Секунду спустя третий Хокаге внезапно рассмеялся. «Ха-ха-ха, Юичи, конечно, можешь сесть». Юичи быстро подошел к столу и сел на кресло Хокаге. Сидеть на кресле Хокаге действительно ничем не отличается. Поздравляю хозяина с выбором первого варианта. Награда. Чакра атрибута огня. Стихия огня. Техника драконьего пламени. Стихия огня. Техника великого драконьего пламени. Стихия огня. Техника пламени феникса мудреца. 3 дзюцу стихии огня плюс чакра атрибута огня. Теперь он обладает 4 атрибутами чакры, остался только последний атрибут молнии инь-ян. На лице Юичи появилась слабая улыбка, а затем он быстро встал. С точки зрения третьего Хокаге, Юичи улыбнулся, потому что был очень доволен. Теперь его цель очевидна – стать Хокаге, по крайней мере, так думал третий Хокаге. Если будешь усердно работать, однажды сможешь стать Хокаге. Юичи взглянул на третьего Хокаге и торжественно кивнул. Я буду много работать. Хорошо, пойдем. Юичи молча последовал за третьим Хокаге. В ближайшее время он сможет понять, почему его сегодня так внезапно вызвали в кабинет Хокаге. Они вышли через вторую дверь, покинули здание Хокаге и несколько минут спустя пришли на огромное тренировочное поле. Похоже, это специальная тренировочная площадка. Повсюду было разбросано много деревянных кольев и различных мишеней. Раньше я практиковал здесь ниндзюцу. Третий Хокаге посмотрел на сгнивший деревянный столб и улыбнулся. Юичи, вчера я сказал, что твой талант не должен так растрачиваться, поэтому я привел тебя сюда сегодня, чтобы научить тебя некоторым ниндзюцу. У тебя есть 3 атрибута чакры. Если ты не изучишь много ниндзюцу, твой талант пропадет зря. Твои атрибуты чакры – это вода, земля и ветер. Ты можешь изучить и использовать эти 3 типа ниндзюцу. Какое ниндзюцу ты хочешь выучить? Третий Хокаге хочет научить меня ниндзюцу. Обычные гражданские ниндзя не имеют возможности и способа изучать ниндзюцу. Он хочет подкупить меня ниндзюцу. Подумав немного, Юичи сказал: «Ниндзюцу стихии воды». «Стихия воды». Третий Хокаге слегка прищурился. «Тогда я научу тебя ниндзюцу с ранга стихии воды, техники водяного снаряда». Юичи уже знает это ниндзюцу, и он по-прежнему может использовать его почти мгновенно, просто сделав одну печать. Внезапно Юичи заметил небольшое изменение в глазах третьего Хокаге. Что-то кажется неправильным. Неужели обучение ниндзюцу – это проверка? Но что он пытается проверить? Знает ли третий Хокаге, что он уже выучил это ниндзюцу? Но я тренировался в долине завершения. Может ли его хрустальный шар подглядывать так далеко? Но, делая вид, что никогда не учился этому дзюцу, Юичи не может гарантировать, что знаменитый профессор ниндзюцу ничего не заметит. Хокаге-сама, я уже знаю это ниндзюцу. Да, тогда примени его один раз и покажи мне. Я могу дать тебе несколько советов. Ты не собираешься спрашивать, как я научился этому дзюцу? Юичи на мгновение замер, а затем улыбнулся. Поскольку третий Хокаге не спрашивает, мне не нужно придумывать никаких оправданий. Юичи поднял руки и сформировал простую печать. Стихия воды. Техника водяного снаряда. Бум. В одно мгновение Юичи выплюнул изо рта мощный поток воды, который мгновенно обрушился на более дюжины деревянных кольев, находившихся неподалеку. Третий Хокаге уставился на руки Юичи и был шокирован. С одной печатью он смог создать такой мощный поток воды в месте, где вообще нет воды. Чакра этого ребенка огромна, как и сказал Какаши. Это сила родословной клана Синджу. Глава 26. Шум воды постепенно стихал. Более 10 деревянных кольев были разрушены мощным водяным потоком, а на земле появились большие и маленькие лужи. Ниндзюцу Сранга, техника водяного снаряда, почти покрыла водяным потоком большую часть тренировочной площадки. В глазах третьего Хокаге промелькнул намек на удивление. Юичи обернулся. «Хокаге-сама, мое ниндзюцу соответствует вашим минимальным требованиям». «Минимальным требованиям». Уголки рта третьего Хокаге неестественно дернулись. «Даже Джоунину будет трудно создать такой мощный поток и так быстро активировать ниндзюцу, если он не достигнет потрясающих достижений в стихии воды». «КХМ». Третий Хокаге закрыл глаза и кивнул. «Неплохо, Юичи, я горжусь тобой». «Спасибо, Хокаге-сама, я буду работать усерднее». Третий Хокаге покосился на Юичи и прокомментировал в душе. «Очень талантливый и трудолюбивый». Пока третий Хокаге оценивал Юичи в своем сердце, Юичи внезапно заговорил. «Хокаге-сама, могу я бросить вам вызов?» Когда прозвучал его голос, прищуренные глаза третьего Хокаге внезапно открылись. Несмотря на морщины на его старческом лице, эти глаза, которые изначально были добрыми, внезапно стали спокойными и равнодушными, затем медленно появилось слабое чувство угнетения. Тело Юичи невольно задрожало. «Бросить вызов? Мне?» Третий Хокаге посмотрел прямо на Юичи и торжественно спросил. «Ага, мне очень любопытно, насколько силен Хокаге», — нервно сказал Юичи. «В его любопытстве нет ничего удивительного. Испытав силу ниндзя, любой не может не представить, насколько сильными являются 5 Каге, стоящих на вершине мира ниндзя. Просто осмелиться бросить вызов Хокаге требует большого мужества. С точки зрения третьего Хокаге, поскольку Юичи в 12 лет осмелился бросить ему вызов, он не только обладает огромным мужеством, но и бесстрашием. У меня появилась отличная возможность лично проверить его силу в битве. Кроме того, третьему Хокаге также было любопытно ниндзюцу С-ранга, упомянутой Какаши. Думая об этом, он вдруг рассмеялся. «Ха-ха-ха, хорошо, тогда я просто поиграю с собой, малыш, и покажу, насколько силен Хокаге». Юичи улыбнулся и кивнул. «В битве против третьего Хокаге я также могу более точно оценить свою текущую силу». Третий Хокаге снял шляпу Хокаге с головы и повесил ее на деревянный столб рядом. Его глаза снова стали добрыми, и он с улыбкой сказал. «Юичи, ты можешь атаковать изо всех сил, я просто хочу посмотреть, какой силой сейчас обладают генины твоего возраста, не беспокойся о том, чтобы причинить мне боль». «Да, Хокаге-сама». Увидев торжественное выражение лица Юичи, третий Хокаге был очень удовлетворен. Стихия воды. Техника водяного снаряда. Внезапно изо рта Юичи хлынул мощный водяной поток. Третий Хокаге слегка улыбнулся и быстро исчез, а затем внезапно появился возле деревянных кольев в другом месте. Он посмотрел на Юичи, заложив руки за спину, и прищурился с улыбкой. «Так быстро! Это скорость ниндзя уровня Каге!» Однако Юичи не сдавался так легко и снова использовал технику водяного снаряда. Мощный поток воды снова обрушился на третьего Хокаге. Когда третий Хокаге увидел это, он сильно наступил правой ногой на землю, и в следующий момент его фигура исчезла. Юичи увидел только остаточное изображение, а затем третий Хокаге бросился прямо к нему. «С помощью только одного ниндзюцу нельзя победить врага», — сказал третий Хокаге и ударил Юичи в грудь. В тот момент, когда третий Хокаге нанес удар, Юичи поспешно сформировал простую ручную печать. Банг! Вокруг разлетелись брызги воды. Глаза третьего Хокаге слегка сузились. Водяной клон. Хотя водяной клон совсем не мог его остановить, он также немного задержал его. В этот момент Юичи едва успел отпрыгнуть. И в то же время слева и справа от третьего Хокаге вода слегка приподнялась, образуя двух других клонов. Роль техники водяного снаряда заключается не только в том, чтобы атаковать меня, но и в том, чтобы создать благоприятную местность для ниндзя стихии воды. Хорошая тактика и боевое мышление. За короткое время третий Хокаге понял, почему Юичи вообще решил несколько раз атаковать его техникой водяного снаряда. В это время два водяных клона сжали кулаки и напали на третьего Хокаге. Третий Хокаге сделал шаг назад, избегая атак клонов, и в то же время схватил их руки и мягко столкнул их, ударив друг об друга. Банг! Банг! Два клона взорвались и превратились в брызги воды. Легко разобравшись с двумя водяными клонами, третий Хокаге поднял глаза и посмотрел на Юичи. В этот момент Юичи уже дистанцировался от него. Задержать врага и увеличить расстояние, третьему Хокаге даже не пришлось слишком много думать, чтобы понять, что это обычная тактика для подготовки к крупномасштабной атаке ниндзюцу. Конечно же, Юичи поспешно поднял руки, сформировал одну печать и использовал ниндзюцу. Стихия воды. Техника великого водопада. У Юичи много дзюцу стихии воды, но сейчас только техника великого водопада продвинутого уровня обладает самой масштабной атакой. Даже если третий Хокаге не имеет Бейкугана и не может видеть поток чакры, он все равно мог почувствовать, насколько сильно колебалась чакра в теле Юичи. Глаза третьего Хокаге выпрямились. Использовано столько чакры для активации ниндзюцу. Это ниндзюцу Эранга. Внезапно появилась огромная масса воды, которая практически покрыла всю тренировочную площадку. Водяной шар диаметром около 20 метров внезапно упал вниз. Даже если третий Хокаге хотел спрятаться, прятаться было некуда. Нельзя ведь прыгнуть за пределы полигона. Третий Хокаге принял решение и быстро поднял руки, чтобы начать складывать печати. Однако первый водяной шар еще не упал, и внезапно появилось еще несколько более внушительных водяных шаров, а затем огромные черные тени окутали третьего Хокаге. Непрерывное использование ниндзюцу высшего уровня. Третий Хокаге выглядел немного удивленным, он впервые столкнулся с такой атакой. Постоянно используйте ниндзюцу высшего уровня, чтобы бомбить врага. Даже с телосложением клана Синджу невозможно обладать таким огромным количеством чакры и непрерывно использовать ниндзюцу Эранга. Третий Хокаге горько усмехнулся. Такое огромное количество чакры, это почти такой же монстр, как лорд первый и лорд второй. Мне действительно не следовало принимать его вызов. Стихия земли. Третий Хокаге внезапно прижал руки к земле и громко закричал. Стена. Бум. Глава 27. Глава 27. Внезапно перед третьим Хокаге появилась огромная земляная стена и в мгновение ока выросла на высоту более 10 метров. Как всем известно, земля сильнее воды, поэтому большая и толстая стена заблокировала все огромные падающие водяные шары. Бум, бум, бум. Раздалось несколько непрерывных всплесков воды. Третий Хокаге поднял голову, и уголки его рта медленно приподнялись. «Мальчик, ты еще слишком молод. Столько чакры было потрачено впустую, но это не оказало существенного влияния на врага. Хотя возможность использовать такое мощное ниндзюцу доказывает, что Юичи очень талантлив, но это также показывает, что ему не хватает боевого опыта». Бум! Еще один водяной шар упал вниз и ударился о толстую земляную стену. Бесчисленные капли воды разлетелись в разные стороны, словно огромный ливень. Третий Хокаге неподвижно стоял за земляной стеной без какого-либо влияния. Банг! Банг! Внезапно слева и справа от земляной стены появилась огромная масса воды в форме дракона и одновременно полетела в сторону третьего Хокаге. Техника снаряда водяного дракона. Хочешь обойти земляную стену, чтобы атаковать меня? Третий Хокаге быстро отпрыгнул. Бум! Два водяных дракона ударились о землю и взорвались бесчисленными потоками воды. Тем не менее, они совершенно не могли навредить третьему Хокаге. Под обстрелом пяти или шести ниндзюцу Эранга, даже если они все были заблокированы земляной стеной, тренировочный полигон уже превратился в небольшое озеро, хотя 10 секунд назад здесь не было ни капли воды. Третий Хокаге заложил руки за спину и спокойно стоял на поверхности озера. Внезапно вода слева и справа от него слегка заколебалась, а затем две фигуры одновременно выпрыгнули из озера и бросились к нему. Снова водяной клон, на этот раз сила и скорость водяного клона в воде значительно увеличилась. Когда два водяных клона атаковали одновременно, третий Хокаге слабо улыбнулся. Неплохо, этот ребенок умеет пользоваться местностью, и в то же время очень бдителен и посылает в атаку только клонов, а основное тело еще ни разу не приблизилось. Однако Юичи не бросился опрометчиво сражаться с третьим Хокаге не из-за бдительности, поскольку у него бесконечное количество чакры, зачем ему сражаться в ближнем бою. Третий Хокаге поднял руки, небрежно нанес два удара и одновременно победил двух клонов. Банг, банг, клоны взорвались и превратились в брызги воды. Однако, как только третий Хокаге разобрался с двумя клонами, внезапно поверхность озера снова заколебалась. Банг, банг, банг, одновременно выпрыгнуло несколько десятков водяных клонов. Третий Хокаге стоял на поверхности озера, глядя на десятки мчащихся к нему клонов, и беспомощно вздохнул. Этот ребенок вообще не думает о потреблении чакры. Затем он быстро развернулся и нанес боковой удар, чтобы взорвать ближайшего водяного клона. Сразу же после этого он подпрыгнул и развернулся в воздухе на 360 градусов, одновременно уничтожив еще трех устремившихся к нему водяных клонов. Вжух! Юичи появился на земляной стене, используя технику телесного мерцания, и уставился на сражающегося внизу третьего Хокаге. Что касается чакры, я могу полностью сокрушить всех ниндзя, но против сильных шиноби уровня Каге одно только ниндзюцу не будет иметь большого эффекта. Даже с бесконечной чакрой, кажется, обычная ниндзюцу не имеет никакого эффекта перед лицом сильного противника. Было создано более 30 водяных клонов, но они не смогут задержать третьего Хокаге даже на 10 секунд. В течение 4-5 секунд десятки клонов уже были легко уничтожены. Конечно, это относился только к обычному ниндзюцу. Юичи улыбнулся и поднял руки, чтобы завершить ручные печати. Стихия воды. Техника великого водопада. Бум. На этот раз Юичи не использовал чакру для создания массы воды, ведь окружающей воды было достаточно, поэтому сила ниндзюцу была значительно увеличена. Внезапно появилась гигантская водяная волна, высота которой мгновенно превзошла земляную стену третьего Хокаге. В этот момент третий Хокаге как раз победил последнего водяного клона и внезапно оглянулся на гигантскую водяную волну, несущуюся в направлении земляной стены. Его лицо вдруг побледнело. Воздействие атаки такого крупномасштабного ниндзюцу стихии воды не шутка. Вода со всего тренировочного полигона бешено собралась вместе, образуя огромную волну, устремляющуюся к третьему Хокаге. Бум-бум-бум. Цель непрерывного использования ниндзюцу Эранга не в том, чтобы атаковать меня, а просто для того, чтобы усилить следующее ниндзюцу. Третий Хокаге также был обеспокоен тем, что скорость, с которой Юичи использует ниндзюцу, невероятно высока. Он на самом деле пропускал большинство печатей и активировал ниндзюцу только с одной печатью. Именно этот талант в ниндзюцу стихии воды заставляет третьего Хокаге невольно думать о втором Хокаге. В этот момент третьему Хокаге уже было поздно начинать складывать печати, водяные клоны слишком надолго задержали его. Кроме того, чтобы противостоять такой огромной водяной волне, подходит только стихия огня. Однако остановить такую огромную волну обычным дзюцу стихии огня просто невозможно. Бум! Огромная водяная волна внезапно обрушилась на третьего Хокаге и мгновенно смыла его бурным потоком. Мощный водяной поток мгновенно разрушил стены полигона, и большое количество воды хлынуло во все стороны. Третий Хокаге тоже был унесен ревущей водой и мгновенно исчез из поля зрения Юичи. К счастью, тренировочный полигон находился довольно далеко, поэтому никто не видел его смущения. Техника великого водопада, длившаяся более 10 секунд, наконец, начала стихать. Тренировочная площадка, которая изначально была заполнена водой, теперь превратилась в руины. Повсюду были огромные ямы и разрушенные деревья, а недалеко за пределами полигона стояла огромная земляная стена. Банг! Внезапно земляная стена исчезла, и появился третий Хокаге с хмурым выражением лица. Быть подавленным до такой степени генином, это просто позор для Хокаге. Этот ребенок действительно маленький монстр стихии воды. Ву-у-у. Внезапно раздался звук очень быстро вращающейся воды, и третий Хокаге сразу же поднял голову. Вспыхнули огромные колебания чакры. Юичи стоял на земляной стене, а вокруг его правой руки вращалась огромная водяная волна. Что это за дзюцу? Это тонин дзюцу С-ранга, который упоминал Какаши. На лбу третьего Хокаге выступил холодный пот. «Нет, если я буду затронут этой атакой, даже я не смогу остаться невредимым». Глава 28. Когда огромная водяная волна собралась вокруг его правой руки и начала быстро вращаться, Юичи вдруг применил технику телесного мерцания и мгновенно исчез. Мгновение назад он все еще стоял на земляной стене, а в следующий момент появился прямо в 5 метрах от третьего Хокаге. Третий Хокаге был немного шокирован, когда увидел такую поразительную технику телесного мерцания. Он быстро поднял руки и захотел активировать ниндзюцу. Ву. Однако в этот момент из оставшейся позади него небольшой лужи внезапно выпрыгнули 2 водяных клона и быстро схватили его руки. Глаза третьего Хокаге ярко вспыхнули. Если раньше он только был доволен выступлением Юичи, то сейчас он был полностью шокирован. Когда этот ребенок использовал технику водяного клонирования, это уже не похоже на стиль боя сопливого генина, а на опытного джоунина. Использовать технику великого водопада для крупномасштабной атаки, а затем заранее подготовить клона и задержать своего противника, чтобы он не уклонился от атаки, и выпустить ниндзюцу S-ранга, и намеренно стоять далеко, чтобы позволить противнику ослабить свою бдительность, а после того, как ниндзюцу будет активировано, использовать технику телесного мерцания, чтобы сократить расстояние. Какая отличная тактика! Какое замечательное боевое мышление! Использование ниндзюцу на расстоянии позволяет противнику ослабить свою бдительность, а заранее подготовленный клон может помешать ему сбежать в критический момент. После применения ниндзюцу S-ранга также можно немедленно использовать технику телесного мерцания, чтобы быстро убежать на безопасное расстояние. Это уже не просто тактика, а талант. Удивительный талант. Третий Хокаге был очень доволен. С таким гением Коноха в будущем станет сильнее. Когда третий Хокаге смотрел на Юичи с восхищением, Юичи мгновенно атаковал и выбросил водяное копье. Стихия воды. Жесткий водяной клинок водоворота. В следующую секунду чрезвычайно быстро вращающийся поток воды прямо полетел в сторону третьего Хокаге. В то же время третий Хокаге вырвался из оков 2 водяных клонов и немедленно отскочил влево. Он смог избежать атаки почти в одно мгновение. Юичи воскликнул. Конечно же, попасть в ниндзя уровня Каге будет нелегко, но это не имеет значения. Юичи улыбнулся и снова применил технику телесного мерцания. Вжух. В следующий момент он мгновенно появился в 20 метрах позади. В следующую секунду. Бум. Жесткий водяной клинок водоворота, ударившийся о землю, внезапно взорвался и начал распространяться. Бурный поток воды превратился в разрушительный водоворот, поглотивший все вокруг. В этот момент лицо третьего Хокаге внезапно побледнело. Диапазон атаки может расширяться. Третий Хокаге успел только мысленно закричать, а затем сразу же был поглощен водоворотом. Земля была разорвана быстро вращающейся водой, а огромные трещины распространились вокруг, как паутина. Юичи уставился на чрезвычайно быстро вращающийся водоворот и задумался. Хотя атака не смогла поразить его в лоб, однако он все равно был поглощен водоворотом. Даже третий Хокаге должен был пострадать, ведь это ниндзюцу S-ранга, а третий Хокаге – обычный человек, ни джинчурики, ни обладатель режима мудреца, ни пользователь Мангекё Шарингана. Бум! Огромный водоворот, бушевавший более 10 секунд, внезапно начал медленно стихать, оставив на земле огромную яму, которая словно была вырыта чем-то. Юичи внимательно посмотрел вперед, пытаясь найти фигуру третьего Хокаге, однако в этот момент внезапно справа от него послышался сильный порыв ветра. Юичи вдруг быстро поднял руку, чтобы сделать блок. Бум! Тяжелый кулак ударил его по локтю, заставив Юичи слегка отступить назад. Даже после атаки ниндзюцу S-ранга третий Хокаге совсем не был ранен. Это действительно потрясающе. Юичи был слегка шокирован, увидев, что третий Хокаге снова собирается атаковать его. Он быстро уклонился и сразу же начал контратаку. Банк, банк. Эти двое вступили в тесную конфронтацию и начали сражаться в ближнем бою. Спрятавшийся неподалеку третий Хокаге недоверчиво уставился на Юичи, который на равных сражался против его собственного теневого клона, и не мог поверить своим глазам. Этот ребенок так хорош в тайдзюцу. Увидев, что его теневой клон вот-вот будет побежден, третьему Хокаге пришлось лично действовать. Он быстро применил технику телесного мерцания, мгновенно появился позади Юичи и схватил его правый кулак, которым он собирался ударить теневого клона. В момент, когда его рука была схвачена, Юичи понял, что он все время сражался против теневого клона. Он поспешно поднял левую руку, чтобы активировать ниндзюцу. Этот ребенок хочет сделать печать одной рукой. Ниндзя, которые могут освоить одноручные печати, более редки, чем ниндзя с тремя атрибутами чакры. Однако я не позволю тебе успешно использовать ниндзюцу. Третий Хокаге поймал левое запястье Юичи, скрутил его руки за спину и быстро прижал его к земле. Хах, думаешь, помешал мне складывать печати? Как это возможно? Печать одной рукой была просто символическим жестом. Разве можно прервать ниндзюцу идеального уровня? Банг, банг. Внезапно с обеих сторон появились два водяных клона. Третий Хокаге был ошеломлен и засомневался. Разве я не помешал ему завершить ручную печать? Когда сформировались два водяных клона, они атаковали в первую очередь не третьего Хокаге, а бросились к его теневому клону. Это странное поведение ошеломило третьего Хокаге, но вдруг раздался звук вывиха кости. В этот момент Юичи силой вырвался из-под контроля третьего Хокаге и яростно пнул его в живот. Третьему Хокаге пришлось отпустить, иначе было бы слишком неловко, если бы его ударил Генин. В тот момент, когда Юичи встал, он сразу же активировал технику телесного мерцания и мгновенно исчез. Только третий Хокаге остался стоять на месте и ошеломленно пробормотал. Он сломал свою левую руку. Этот ребенок настоящий монстр. Он не только обладает огромным количеством чакры, но превосходен в тайдзюцу. Это просто копия лорда второго. Самое главное в том, что он тоже очень молод. Он действительно достоин того, чтобы его тренировали. Но проблема в том, что если я не смогу его сейчас одолеть, величие моего Хокаге пошатнется. Достойный Хокаге не может даже проучить Генина. Неужели я действительно стар? Юичи уставился на третьего Хокаге, стиснул зубы и сильно потянул левую руку, чтобы вставить ее обратно. Меня только что чуть не поймали. Но тайдзюцу третьего Хокаге не намного лучше меня. Если следовать системным уровням, он должен быть только на один уровень выше. Но с телосложением Макутана не его физическая устойчивость, ни выносливость не сравнимы со мной, поэтому чисто физическое состязание не представляет для меня большой угрозы.